Глава 5. Не Настя его скорая увезла. Вика не успела войти в здание. Еще оббивала снег с сапог на крыльце, когда бросилась к ней с этими словами химичка Оля Воротынская. «Что случилось?» — быстро спросила Вика. Потому как гулко грохнуло сердце, она поняла, произошло что-то ужасное. Витька заболел корью. Вика взяла больничный и неделю не была в школе. Первый день сегодня вышла, к третьему уроку. Комиссия приходила, торопливо рассказывала Оля. Они так и стояли на крыльце, отворачиваясь от пронизывающего февральского ветра. Из округа, из управления образования. 3 дня нас проверяли. Что-то в планах не то нашли. Ну, в общем, ерунда фактически. Но кровь попортили, конечно. А сегодня с самого утра. Вдруг Синицына опять является, и с ней трое. Синицына — это была та самая начальница с вечно поджатыми губами. «Какие трое?» — спросила Вика. «Никто их не знает. Они не из управления образования вообще. Компьютеры стали проверять. В кабинетах во всех, в учительской. В продленке даже». «Ну и говорят». Оля махнула рукой и заплакала. «Что говорят?» — заорала Вика. «Да перестань ты реветь». «Я ничего, Вик». Оля вытерла слезы и взглянула на нее с испугом. «Сказали, что со школьных компьютеров заходят на порно-сайты из продленки как раз». Из директорского будто бы тоже. Вика онемела. Что за бред? Первоклассники в продленке заходят на порно-сайты. Но потому, как ужас из сердца поднялся к горлу, она уже понимала, не бред это. Если бы бред. «У нас же на всех компах контроль стоит», — с трудом выговорила она. «С них же нельзя на порно-сайты зайти, даже если бы захотел кто-нибудь». «Ну, Ненастьев им так и сказал, а они говорят, нет, у вас ученики по порно-сайтам лазают, и вы их к этому поощряете, представляешь? Это же уголовное дело готовое, еще педофилию пришьют». «Да мало ли, что они сказали», — воскликнула Вика. Возмущение ее оказалось сильнее ужаса и оцепенения. «Доказательства у них какие?» «А кто с них доказательства потребует?» — вздохнула Оля. «Как захотят, так и будет. Кто им что сделает?» «Ушли». А у Исаия Леверича сердечный приступ. «Конечно», — подумала Вика. «И все же к такому безобразию, как к закату-восходу, относятся». Думала она об этом уже на бегу, забыв обо всем. Вика бросилась в больницу. И не успела. С рыдающей Наташкой она столкнулась на улице перед больничным зданием. Все, что происходило в следующие 3 дня, слилось в Викином сознании в одно черное пятно. Гражданская панихида в школе, отпевание по старообрядческому канону, на этом настояла мама Исаия Леверьевича, которая, оказывается, была жива. Ее потемневшее, как лик на иконе, лицо, суровый взгляд, ни единой слезы у гроба. Только перед тем, как бросить землю в могилу сына, она сказала: «Пусть будут прокляты». И все поняли, к кому относятся ее слова, к чему они относятся. Хорошо, что на следующий день пришлось 23 февраля, выходной, а за ним суббота и воскресенье. Вика не могла себя заставить не то что в школу пойти, даже с кровати подняться. Все стало ей безразлично. Что будет дальше? Что будет с нею, с ее настоящим и будущим? Витька смотрел на нее удивленно и обиженно, но и это не приводило ее в чувство. В понедельник, едва войдя в школу, Вика увидела, что в директорском кабинете начался ремонт. «Директрису новую уже назначили», — шепнула ей старичка Таня. «Зауч, из третьей школы, знаешь?» Завуча из третьей школы Вика знала. Все друг друга знали в маленьком городе Крамском. «Рабочих с утра прямо вызвали», — озираясь, сообщила Таня. Она сказала, ей противно в такую атмосферу даже входить. Такой атмосферой новая директриса назвала, конечно же, фотообои. На них был вид Манхэттена с небоскреба, крыши, уходящие вдаль во все стороны, шпили и башни, дымка над океаном, деревья Центрального парка далеко внизу. Год назад Исаий Леверьевич увидел эти обои в интернете и сразу же заказал. Ему нравилось ощущение простора, которым наполнился его тесный кабинетик. И Вике это нравилось тоже. Особенно, когда у Исаия Леверьевича было открыто окно, и небоскребы соседствовали с Камой. Теперь Манхэттена не будет. Новой хозяйке он противен. «Я не могу в этом жить», — давя в себе рыдание, подумала Вика. Я не хочу во всем этом жить, не хочу. Но у меня нет выхода. Никакого. Это была правда, и надо было смотреть этой правде в глаза. Куда она денется? Что станет делать? Без единой родной души на белом свете, с зависимой профессией, с ребенком, который вот-вот вступит в подростковый тяжелый возраст. Она стиснула зубы и пошла на урок. Она не хотела сойти с ума. Да, в тот день Вика мысленно произнесла эти слова впервые. «Я не должна об этом думать, я не хочу сойти с ума». Только Витька держал ее на плаву, только он. И если бы не Витька, долго еще она, может, уговаривала бы себя, что как-нибудь проживет и в сложившихся обстоятельствах. Вика стала потихоньку отказываться от всего, от чего можно было отказаться, и не чувствовала при этом даже сожаления. Как глупо было бы после смерти Исаия Ливерьевича сожалеть об обоях в его кабинете, так же глупо было бы и оплакивать день одной книги. Ну, устраивала она этот праздник 7 лет, да, но после того, как ей настоятельно порекомендовали не задействовать, так и сказали, не задействовать в общегородском мероприятии произведения иностранных авторов, Вика поняла, что больше этого делать не будет. «Не обязана», — отрезала она, когда новая директриса попыталась ее пристыдить и даже воззвать к ее гражданскому долгу. «И долга у меня перед вами никакого нет». И все-таки, уже выходя от директрисы, уточнила. «Мэри Поппинс тоже не подходит». «А почему вы против отечественных авторов?» Глядя на нее немигающими, как у ящерицы, глазами, проговорила та. «Считаете, что наши русские писатели недостойны уважения потомков?» Отвечать на идиотские вопросы, даже задаваемые начальством, Вика не считала своим долгом уж точно. Она молча вышла из кабинета. «С такими настроениями вы в нашей школе долго не проработаете, имейте в виду», — сказала ей вслед директриса. С тяжелым сердцем шла она в тот вечер на литературный кружок. Да и вела его, следовало признать, халтурно. «Что ж», — сказала Вика, когда Нина Перепелкина, угловатая и резкая девочка из 11 класса, закончила читать свой рассказ. «По-моему, это написано с любовью к героям». Обычно она старалась не говорить банальностей, но в этот раз ничего не могла придумать. Вике стыдно было признаться, что рассказ она почти не слушала, потому что погружена была в свои невеселые мысли. К тому же ей не хотелось обидеть Нину, она была у них в школе новенькая. Да то, что Вика все-таки расслышала, и не показалось ей написанным плохо, что-то про дружбу двух мальчишек, один робкий, другой, наоборот, смелый, и тот, который смелый, оберегает того, который робкий. Все довольно предсказуемо. И стиль хороший, поспешила добавить Вика. «При чем здесь стиль?» — сказал Ваня Малеев. «Это же про голубых!» «Что за ерунда?» — удивилась Вика. «Никакая не ерунда!» — возмутился Ваня. «Они там у нее за руки друг друга берут, как эти. И вообще, они у нее там голубые точно, даже слушать было противно». «Мне не противно было слушать», — отрезала Вика. И, повернувшись к Нине, которая застыла у доски с исписанными листками в руке, сказала: «Не обращай внимания, пожалуйста. Сейчас мы обсудим рассказ по существу». «А я и говорю по существу», — не унимался Ваня. «Пусть докажет, что они у нее не голубые». «Она не обязана ничего», — начала была Вика. «А между прочим, это нарушение закона», — вдруг сказала Ира Сорокина. «Запрещено пропагандировать гомосексуализм несовершеннолетним, а она пропагандирует». Ира указала пальцем на Нину, чтобы не оставалось сомнений, кто здесь злостно нарушает закон. «Дорогие литераторы», — Вика попыталась перевести все это в шутку, «за законом пусть следят правоохранительные органы, а мы с вами давайте о метафорах поговорим. Они-то как раз в Нинином рассказе есть, и мне интересно, заметили вы их или нет». «Почему же законами только органы должны заниматься?» — вступила в разговор Алина. «Я считаю, мы все должны им помогать и закон не нарушать во всяком случае». Вика поняла, что шутки кончились. «Вот что», — жестким тоном сказала она, — «пока я веду эти занятия, а не вы, я требую, чтобы мы здесь с вами занимались делом. Так вы скоро на родителей доносы писать начнете. Не хотите о метафорах поговорить, не надо, значит, закончим занятия». Она понимала, что перед ней дети, что дети легко поддаются внешним влияниям, но они могут измениться и будут меняться. Все это Вика знала, в университете на пятерке училась. Но не могла она больше все это слышать. Не могла, не хотела, неважно. В классе стояло гробовое молчание. Вика обвела взглядом своих кружковцев. А ведь их гораздо меньше стало. Пропал к занятиям интерес. Может, сама она виновата, а может, и не она. Жизнь переменилась, и детям непонятно, для чего в этой переменившейся жизни может понадобиться писать рассказы и стихи, и зачем тратить на это время. «Они не голубые!» — воскликнула Нина. В ее голосе звенели слезы. «Они у меня просто дружат! Я ни про что такое вообще даже не думала! Вы что?» «Нина, ты не обязана ни перед кем оправдываться», — сказала Вика. «Какими будут твои герои, это только твое дело и ничье больше. Ты должна честно писать все, что думаешь и чувствуешь, и никаких других обязанностей. У тебя, пишущий, ни перед кем нет». Так относились к этому все писатели, после которых в литературе что-то осталось. В ту ночь Вика долго не могла уснуть. «Что мне делать?» — думала она, то ворочаясь в кровати, то вставая, чтобы выпить воды. «Я стараюсь обо всем этом не думать. Стараюсь, но не могу. Была бы я парикмахер, или вот ресницы бы наращивала, как Катя, соседка, тогда проще было бы. А так? Ну что я, голову с себя сниму, мозг свой заморожу. Как мне обо всем этом не думать, когда все это моя жизнь, другой нету?» Заворочился на диване Витька. Его часть комнаты книжным стеллажом была отделена от Викиной, и она испугалась, что не дает ему спать своей бессонницей. Воду пить Вика больше не стала, но все равно не спала до самого рассвета. Когда на следующий день Витька вернулся из школы мрачный, она подумала, что сын, наверное, не выспался, но причина его состояния оказалась совсем в другом. «Меня сегодня раз пять педиком назвали», — бросил он с порога, — «из-за тебя». Он был не зол даже, а растерян и расстроен. Вика поняла это, потому что знала каждое движение его ресниц. От его слов она оторопела. «То есть почему?» — проговорила она. «Потому. Зачем ты вчера тот рассказ про голубых нахваливала?» «Вить, ты что?» — воскликнула Вика. «Во-первых, он был вообще не про это. Во-вторых, а все говорят, что он был про гомиков». Витька не смотрел на нее, косился в сторону. «А если бы даже и так?» — сказала Вика. «Автор имеет право писать обо всем, что его волнует». Она слышала, что ее голос звучит почти холодно, хотя внутри у нее все кипело. А читатель имеет право выбирать, что из написанного волнует его. Не нравится — не читает, вот и все. «Но все же говорят, таких рассказов писать нельзя», — упрямо повторил Витька. «Что вот прямо все ничего не понимают?» «Им кажется, что понимают. А может, это тебе кажется, что ты понимаешь? Откуда ты знаешь, что ты права, а не все?» Он никогда не разговаривал с ней таким тоном. Он мог спорить, мог даже сердиться на нее, хотя этого почти не бывало, но никогда ее сын не бросал ей в лицо обвинения. Вика смотрела на него, растерянного, ощетинившегося, глядевшего на нее из-под лобья, и понимала, что со многим может смириться, но вот с этим не смириться никогда. Чтобы стазевное чудище изуродовало ее ребенка, заставило его ненавидеть ее, мучиться от этого и, в конце концов, сломала бы его этим мучением и этой ненавистью, да ни за что. Она лихорадочно думала, как объяснить Витьке, что происходит сейчас, именно сейчас, какие привести доводы, когда ребенок находится в нервном смятении. Но вот именно сейчас ничего объяснять не пришлось. Витька вдруг шмыгнул носом и заплакал. И она обняла его, стала целовать, успокаивать, кое-как успокоила, зазвала в кафе мороженое, новое. В нем они еще не были. Можно было считать, что обошлось. Вернее, если бы Вика привыкла врать самой себе, то она могла бы так считать. Но она почему-то отшатывалась от лжи с самого детства и даже объяснить себе не могла, почему. Она отшатывалась от лжи как-то, по большому счету, даже когда ей, как любому детдомовскому ребенку, приходилось врать в мелочах. И вот теперь она понимала, что ей предъявлен большой счет, очень большой. Витька до полуночи не выключал компьютер. Вика видела, что он не блуждает по сети в поисках каких-нибудь интересных сведений. про то, как марсоход путешествует по Марсу, или про обезьянку Бонобо, которая умеет набирать на клавиатуре 500 символов. И вообще, Бонобо не обезьяны, мам, а андропоиды. И человечество давно уже должно это признать. А иступленные играют в какую-то однообразную игру. И на экране то и дело вспыхивают взрывы. «Не сегодня, так завтра это все равно случится», — думала Вика. «Это будет подступать отовсюду. Он не сможет этому противостоять. Да что он? Даже я с этим не справлюсь». Она думала, думала бесконечно, пока не поняла, что эта мыслительная бесконечность бесплодна, и не направила свои мысли к ясной цели. На следующее утро, пока Витька спал, Вика спустилась на этаж ниже, к соседке Кате, и спросила, сколько будет стоить обучение технике наращивания ресниц.